Дорогой слушатель, улыбнись сначала, и тогда продолжай слушать. А если не хочешь улыбаться, закрывай. А мне нужны позитивные люди. Ага. Просто улыбнись, ни о чем не думай, бро. Заряд позитива разрывает твое нутро. Будь дождь огнем, которое не погасить. Не отступай никогда, в тебе еще много сил. Не отступай никогда, все еще впереди. Вспомни себя, когда на улице играл в беззаботное детство. Его никто не отменял, и неважно кем ты стал, все еще впереди. Если есть цель внутри, тогда быстрее к ней беги. Если не нашел ее, не унывай, все впереди. Главное, не спеши, не отступай, все впереди. Главное идти, не отступай, все впереди. Тот, кто цель ищет, ему суждено найти. Главное не отступить, и с пути не сойти. Главное жить и верить, что лучшее впереди. Если дождь как из ведра, значит солнце впереди. Просто мой совет таков, не бесись, а пережди. Давай. Давай вместе со мной. Просто улыбнись, ни о чем не думай, бро. Заряд позитива разрывает твое нутро. Будь дожди огнем, которые не погасить. Не отступай никогда, в тебе еще много сил. Не отступай никогда, все еще впереди.